Пушко меня страшно ревнует, когда я пишу к ее коллегам из кривого рога по сцене. У нее как у Инны просто обычная бабская ревка. Блять, ну если мне нравятся поющие украинки, ничего с ним поделать не могу. Я, как они поют вот эти свои колядки, там народные песни на украинском, я готов про это вечно слушать. Как пел Миша Шафутинский, мне нравятся все женщины на свете, но выбрать нужно все-таки одну. Вот так. А так как я все-таки Глушко доверяю больше, чем Инне и Емельяновой, то, соответственно, я выбрал поэтому Глушко. И мне Глушко очень нравится по своему инстаграму и по своему отношению ко мне.